Глава 16. «Еще одна встреча, и я выброшусь из окна», — сказал Шажок. Алан зевнул и кивнул в знак согласия. Если ему придется прослушать еще одну презентацию, посвященную иерархии Хаксларда, или изучить очередной план сражений, он кого-нибудь пристрелит. Вернувшись в игру, он ожидал, что окажется в эпицентре войны между Империей и Хаксллардами, но вместо этого вынужден был ждать и просматривать отчеты. Они сидели в конференц-зале, спрятанном глубоко в подземном лабиринте, представлявшем собой базу гильдии «Черная роза». Аврора знакомила лидеров отрядов с информацией, которую Алан уже знал. Флот Хаксллардов теперь находился неподалеку от Империи и Керсата. Совет все так же хранил молчание. Сверху поступили следующие приказы: удерживать свои позиции, патрулировать базу и открывать огонь по каждому нарушителю. Оставался один день до истечения срока, назначенного Империей. Если планируется атака на лабиринт Бездны, это произойдет совсем скоро. «Шажок, Алан, я бы хотела поговорить с вами двоими, без свидетелей», сказала Аврора, закончив инструктаж. Офицеры покинули тесное помещение, возвращаясь на свои посты. Когда вышел последний человек, Аврора загерметизировала зал. Большие металлические панели перекрыли вход, исключив возможность прохождения сигналов снаружи либо изнутри. «Если ты хочешь провести со мной время, нужно было просто спросить», — сказал Шажок. «Замолчи», — сказала Аврора. «На мне лежит ответственность за эту неразбериху, и двое шушукающихся, словно школьники-бездельников вроде вас, это последнее, что мне сейчас нужно». «А я-то тут при чем?» — удивился Алан. «Никогда не задавай таких вопросов», — посоветовал Лямбда. «Ты нарушил все планы, которые я предложила Траггу», — сказала Аврора. «Ты всего лишь консультант, отвечающий за техническое обслуживание и наблюдение. Я до сих пор не знаю, какие дела у тебя с Фантомом. Но именно меня назначили ответственной за базу, пока Совет защищает лабиринт Бездны. Ты обязан уважать меня, как того требует субординация». Алан встал немного на вытяжку. «Хочешь рискнуть? Или тебе нужна моя помощь?» — осведомился Лямбда. «Думаю, я в порядке», — мысленно ответил Алан. «Прошу прощения, если мои комментарии показались тебе неуважительными», — произнес он вслух. «Мне просто скучно, но в дальнейшем я постараюсь держать свои критические замечания при себе. Однако твой план заключить предварительный союз с нашими соседями, дабы они не вздумали напасть на нас, а мы на них, ошибочен. Сейчас мы ослаблены, а сильнейшие из наших игроков отсутствуют. У нас осталось несколько сотен бойцов для защиты базы. И один большой корабль, да еще адмирал, который славится тем, что умеет избегать сражений. Возможно, у гуманоидов появилось обостренное чувство морали, и ни одна из других гильдий не воспользуется возможностью нанести нам удар в спину. Но я в этом сомневаюсь». Чтобы не быть голословным, Алан продемонстрировал свежие снимки бунтовщиков и мародеров, орудующих на Керсате. «Сильные охотятся на слабых, банды свирепствуют, объявлено военное положение. Пройдет немного времени, и другие гильдии начнут делать то же самое. И любые наши попытки заключить альянс заставят другую сторону задуматься, почему все это предлагаешь именно ты, а не Элиссандра». «Алан прав, и ты это знаешь», — сказал Шажок. «Послушай, я, как и все остальные, расстроен из-за того, что застрял здесь и не знаю, что происходит. Наверное, я делаю слишком много глупых замечаний, сожалею. Но эта гильдия не создана для масштабных военных операций. В будущем мы, возможно, могли бы вернуться к планам, которые ты ранее подготовила. Я готов помочь в проработке деталей и могу посодействовать в планировании общей стратегии», — сказал Алан. Аврора посмотрела на Алана, затем провела рукой по своим волосам. Она сделала шаг вперед, приблизившись к Алану вплотную и глядя на него сверху вниз. Температура в комнате упала. Шажок отскочил в сторону. «Наверное, мне нужна твоя помощь», — мысленно произнес Алан. «Стой на своем», — сказал Лямбда. «Тебе ничто не угрожает. Пока что». «Цех наемников выстоял потому, что был един, ибо гильдии не только поддерживают друг друга, но и совместно получают небольшой процент от дохода их фракций. Это снижает как риск, так и вознаграждение, и уменьшает вероятность того, что они на нас нападут», — проговорила Аврора. «Уничтожение нас и взятие под контроль наших хранилищ и базы с лихвой компенсируют убытки», — заметил Алан. «Если на то пошло, я могу стерпеть неуважение», — продолжила Аврора. «Но бунт я терпеть не стану». «Бунт? Это еще откуда?» Алан тихонько проверил и убедился, что две тепловые гранаты, которые он захватил из арсенала Фантома, активированы. Он мог подорвать гранаты, понимая, что взрыв расплавит ему руку, но зато освободит от ледяных оков. Гранаты были частью заготовленного снаряжения, вместе с небольшим ремонтным комплектом, запасом еды на неделю, аптечкой и двумя высокоэнергетическими изумрудными кристаллами силы. Алан начал вставать со стула, но Аврора заморозила его, пригвоздив к месту. «Вот», — сказала Аврора, — «вот взгляд, который мне не нравится. Что-то в нем поменялось. Ты будто прикидываешь в уме, как разнести эту комнату к чертям». «Наверное, потому что так оно и есть», — сказал Лямбда. «Похоже, я недооценил Аврору. Помолчи пока. Посмотрим, во что это выльется». Аврора положила палец на шлем Алана, медленно ступая, пока не оказалась позади него, вне его поля зрения. «Наша задача — охранять эту базу и защищать центральное хранилище любой ценой. Но как мне это сделать, если я не могу доверять своим глазам и ушам? Игроку, который, по-видимому, хочет, чтобы мы были отрезаны от подкрепления». «Не я разработал систему блокировки. Это сделал Фантом», — сказал Алан. «Никаких входящих или исходящих сообщений». «Тогда почему ты обмениваешься сообщениями с базой?» — спросила Аврора. Шажок поднес руки к своим мечам, теперь тоже уставившись на Алана. «Черт, как она узнала, что я общался с Хаксалардами?» — спросил Алан. «Я не знаю. Возможно, у Элисандры есть лазейка в системе Фантома, к которой имеет доступ Аврора, или существуют уровни защиты, о которых мы не знаем. Сообщение было зашифровано, поэтому она не должна знать содержимое или получателя. Соври что-нибудь», — сказал Лямбда. «Соврать? Она же прочитает меня, как открытую книгу». «Лучшая ложь — это полуправда. Начни ей рассказывать о предательстве Евы. Ты молчишь уже слишком долго», — сказал Лямбда. «Как я уже говорил, мне пришлось сделать несколько изменений», — произнес Алан. «Моя цель не в том, чтобы уничтожить гильдию. Я сделал это потому, что меня предал мой Искин. У нее имелся доступ ко всей моей игровой информации. Поэтому ты должна понимать, что у меня возникли некоторые проблемы, включая вероятную утечку файлов гильдии «Черная роза». «Невозможно. Правила игры?» — сказала Аврора. «Правила игры, похоже, не влияют на силы, с которыми я столкнулся. Спроси у Шашка, он должен знать об архивистах». «О ком?» «Никогда о них не слышал», — сказал Шажок. «Повтори, что ты сказал», — обратилась к нему Аврора. «Я никогда не слышал об архивистах», — еще раз произнес Шажок. «Ты знаешь намного больше, чем хочешь показать», — заявила Аврора. Шажок отвернулся. «Значит, это связано с вернувшимися», — сказала Аврора. Шажок моргнул от удивления. «Да», — медленно произнес Алан. «Я пытаюсь справиться с некоторыми последствиями». «И что же это?» — спросила Аврора. «Больше никакой информации. Скажи, что ее могут забанить, если ты сообщишь ей что-нибудь еще. А на самом деле так оно и есть», — сказал Лямбда. «Если я скажу, ты рискуешь быть забаненной в игре», — ответил Алан. Повисла пауза. Алан задумался, сколько времени понадобится Авроре, чтобы убить его. Вспышка холодной псионической энергии, и он превратится в кусок льда. Ему нужно было отреагировать в те доли секунды, когда она начала свою атаку. Без Евы это сложная задача, но выполнимая. Может быть, пришло время стать одиноким волком, забрать все, что можно, и сбежать. «Нет, стой», — сказал Лямбда. Аврора обошла комнату и села напротив Алана и Шашка. «Тогда встает вопрос верности и силы», — сказала она. «Ты слишком много времени провел в компании хакеров. Имею в виду, ты не получишь выгоды, предав гильдию, как и предав меня». Алан уставился на Аврору, пытаясь понять, к чему она клонит. Он решил забросить наживку. Есть только одна главная сила, имеющая какое-то значение. И она основывается на том, что ему известно о прошлом Авроры. «Альянс поддерживает эту гильдию. Можем ли мы положиться на них, если на нас нападут? Или же у нас есть какие-то обязательства перед ними, о которых я должен знать?» — спросил Алан. «Сразу к делу, как обычно», — сказала Аврора. «И да, и нет. Мы с ними не связаны. Напрямую. Но у нас на хранении предметы для некоторых членов Альянса». «Есть ли среди них?» Электрическая волна пронеслась через имплант Технолорда, что заставило сердце Алана замереть. В воздухе возникла рябь, настолько легкая, что Алан смог догадаться о ее существовании. Прозвучал тревожный сигнал, и появилось сообщение. Акт истребления. Крестовый поход Хаксларда. Устав от коварства и предательства, практикуемых Империей, Альянсом и другими, трое объявили, что все, кроме администраторов, должны быть либо преобразованы, либо предстать перед лицом смерти. Хаксларт не остановится, пока каждый игрок не сдастся или не погибнет. Администраторы с сожалением сообщают игрокам, что ни одна зона больше не является безопасной. Потеря предметов, снижение уровней и другие смертельные наказания будут полностью в силе во всех зонах. Любой выживший после крестового похода Хаксларда, неубитый или не преобразованный игрок, получит статус главного игрока, немедленное повышение на 1000 уровней, доступ к уникальным способностям и 50 миллионов платиновых меток. Убийство, время выживания и общий вклад в защиту против хакслардов принесут очки выживания. Местные, глобальные и универсальные списки лидеров будут отображать рейтинг игроков. Отдельная таблица лидеров будет добавлена для тех, кто решит стать преобразованным. Примечание. Преобразование в последователя троих является постоянным и не будет отменено по окончании события. Никто из игроков не воскреснет в игре, пока не закончится акт истребления. Игроки, находящиеся среди нижних 10% таблицы лидеров событий, будут полностью удалены из игры, если только их не выкупят другие с помощью очков выживания. Примечание. Игроки, находящиеся под защитой другого игрока, не подвергаются риску удаления, но все равно должны участвовать в этом событии. Никаких исключений. По окончании акта истребления очки выживания можно будет обменять на метки или любой предмет в хранилище администратора по соответствующим расценкам. Игровым зонам по усмотрению администратора могут вернуть первоначальный статус, который у них был до крестового похода Хаксларда. «Итак, начинается», — сказал Лямбда. Новое окошко появилось в поле зрения Алана. Миниатюрный счетчик его очков выживания, который пока что был на нуле. Каждый получал одно очко в день, и с течением времени игроки станут накапливать очки все быстрее. «Черт побери!» Получается, акты истребления в целом похожи на зомби-эпидемию или серию ядерных взрывов по всему миру. Это просто розовая мечта любого выживальщика. Стремись выжить как можно дольше, сражайся против всего, с чем столкнешься, сказал Алан. Если вкратце, то да, ответил Лямбда. Что если мы просто полетим на космическом корабле к границам известного космоса и выйдем за их пределы? Разве мы не сможем выжить таким образом? Спросил Алан. Игра, скорее всего, переместит угрозу в виде хаксларов, опередив нас. Это испытание, хотя прошлым актом истребления потребовались десятилетия для того, чтобы завершиться. Этот, вероятно, не займет так много времени. Впрочем, мы должны выяснить, что происходит. «Черт бы их побрал! Зачем начинать сейчас?» — сказала Аврора. Она отправила сообщение в гильдию, чтобы там подготовили защиту и уведомили ее, если что-нибудь проникнет на территорию Черной Розы. «Мы не выдержим этот натиск, если не будем полностью доверять друг другу. Мне нужно знать, что я могу тебе довериться, Алан. Я сделаю все, чтобы защитить эту базу, так как сейчас это наш единственный оплот, благодаря которому мы можем выжить. Я все еще являюсь членом этой гильдии и не собираюсь в ближайшее время стать рабом троих», — сказал Алан. Шажок метнулся к консоли, подключенной к голографическому проектору, и получил доступ к глобальной сети. Появилось несколько видеотрансляций происходящих событий. Аврора и Алан посмотрели на экраны. По всей Вселенной силы хакслардов наступали, вторгаясь на планеты, находящиеся возле границ их пространства, или защищаясь от активных игроков, атакующих их миры. Алан сосредоточился на нескольких живых потоках, которые покрывали Кирсат. Казалось, что дела идут плохо. Посольство Хаксларда немедленно разбомбили, и там, где раньше стояло здание, остался дымящийся кратер. Единственная проблема заключалась в том, что был сопутствующий ущерб. Соседний квартал теперь также лежал в руинах, и предпринимались многочисленные отчаянные попытки его спасти. Лазерные выстрелы и дым вскоре заполнили весь экран. Алан с помощью лямбды получил подтверждение, что независимо от того, как вы умерли во время акта истребления, это все равно учитывается. Даже если вас убьют дружественные силы, это укрепит ваш ранг в списках лидеров и заставит ждать все оставшееся время в киберпространстве и надеяться, что ваши друзья или союзники заработали достаточно очков, чтобы выручить вас. Алан проверил устав гильдии. Гильдия «Черная Роза» пообещала выкупить своих участников в первую очередь. Другой канал показывал флоты хакслардов. собравшиеся возле Кирсата. Их вытесняли различные военные фракции, отдельные игроки и собственный военный флот Кирсата, финансируемый за счет налогов игроков. Затем в небе возникло нечто, напоминающее червоточину, и появился ткач.